«Ты видел парня?» — прошептал Тисл, обращаясь к Шинглтону. «Ты видел, откуда он стрелял?» Никакого ответа. Шинглтон лежал, вжавшись в землю, глядя прямо вперед. Его лицо осунулось. Тисл тряхнул его. «Отвечай, когда я спрашиваю. Очнись, наконец!» Шинглтон очнулся. Развернувшись, как пружина, он поднес кулак к лицу Тисла. «Убери от меня свои грязные лапы!» «Я спросил, ты видел его?» «Я сказал, нет». «Ты ничего не сказал?» «Не сказал», — тупо повторил Митч. Оба посмотрели на него. «Быстро помоги мне», — произнес Тисл. И они потащили его к небольшой впадине, окруженной кустами. Впадина была полна дождевой воды, и Тисл медленно опустился в нее, грудью и животом чувствуя холод. Его руки дрожали, когда он проверял пистолет, убедился, что вода не залилась в дуло. Он знал, что нужно делать сейчас. Ему было страшно, но выбора у него не было. Он знал, что если будет думать об этом слишком долго, то ничего не сможет сделать. «Оставайся здесь с Митчем», — сказал он Шинглтону. Во рту у него пересохло от волнения. «Если кто-нибудь выйдет из этих кустов и не скажет сразу, кто это стреляет, что вы имеете в виду остаться здесь? Куда? Вперед!» «Если мы попытаемся бежать назад по собственным следам, он просто пойдет за нами, попробует кончить все, не сходя с места». «Но его учили таким боям. Меня тоже обучали в Корее ночному патрулированию. Это было 20 лет назад, но я еще не все забыл. Мы можем подождать его здесь, он обязательно придет». «Да, подкрадется и прикончит нас. Так нельзя. Ты же сам только что сказал, он обучен таким боям. Как раз на это я и рассчитываю. Он не ожидает, что я пойду к нему и буду играть по его правилам. Он думает, что я буду убегать, а не нападать. Тогда я пойду с вами». «Нет. Митча нельзя оставлять одного. К тому же вдвоем мы наделаем слишком много шума». Он пополз в лес. «Да чего там?» — думал Тисл. «Шинглтон все равно не поймет, почему он должен сделать это сам». Не Шинглтон, а он был во главе и допустил ошибки, из-за которых погибли Орвел и Лестер, и самый молодой полицейский, и Уорд, и Голд, и двое в вертолете, и все остальные. Откуда же знать Шинглтону, что он больше никого не хочет подставлять вместо себя? На этот раз будут только он и парень, и больше никого. Так как в самом начале, если случится ошибка, отвечать будет только он. Опять стемнело. Но уже не из-за густых черных туч и дождя. Просто наступил вечер. Снова похолодало, уже по-ночному. Но лицо ползущего Тисла было покрыто потом. Это был страх. Адреналин в крови. Ему ужасно хотелось повернуть и бегом вернуться назад. Но он заставил себя ползти. Если он упустит свой шанс с парнем, то не потому, что боится смерти. Нет, он ее не боится. Он задолжал Орвалу и остальным. Потом, много позже, когда стало совсем темно, а сил почти не оставалось, Тисл повернул обратно и опять долго полз, все так же внимательно вглядываясь в каждую тень, вслушиваясь в каждый звук. Он чуть не забыл сообщить Шинглтону, что это он возвращается. Вот было бы смешно рисковать, выслеживая парня, и получить пулю от своего. «Это я», — прошептал он, — «это Тисл». Ему никто не ответил. «Я шептал слишком тихо, и он меня не услышал», — подумал Тисл. «Это я», — повторил он громче. «Это Тисл». Ему опять никто не ответил, и он понял, что-то случилось. Он описал полукруг и приблизился к впадине с другой стороны. Да, что-то, несомненно, случилось. Шинглтона нигде не было, а Митч лежал спиной к воде, его горло было перерезано, кровь еще чуть-чуть дымилась на холоде. «Шинглтон! Где Шинглтон?» Возможно, он устал ждать и тоже отправился за парнем, оставив Митча, а парень появился здесь и тихонько перерезал Митчу горло. «Парень!» Вдруг понял Тисл. «Парень должен быть очень близко». Он пригнулся, быстро поворачиваясь, и чуть не закричал: «Шинглтон, вернись, Шинглтон!» Глядя в противоположные стороны, они вдвоем могли бы заметить парня, прежде чем тот на них нападет. «Шинглтон!» — хотелось ему крикнуть,